«Слива, снимай все с себя сверху», — сказал я и стал быстро раздеваться. «До голого торса». Тот, не задавая лишних вопросов, также стал снимать с себя разгрузку, бронник, футболку. Каску тоже. Затем я снял с двух убитых какие-то ожерелья из непонятных железок. Одно одел на себя, второе дал Сливе. Тот мгновенно одел их себе на шею. Оружие я отдал ребятам. Сам взял копье. Нож засунул за пояс. «За своих хочешь сойти?» — спросил Андрей. «Ага, надо там охрану снять, авось прокатит. Мало ли в коридор выглянет. Как махнем вам, сразу к нам ломитесь. Митяй, на тебе лестница». «Я сзади с автоматом пойду», — сказал Степа. «Идите в шеренгу. Если что, сразу падайте, я выстрелю». Через минуту мы шагнули в коридор, стараясь сильно не топать. Быстрым шагом направились к противоположной двери. Оттуда раздавались приглушенные голоса. Двое или трое человек там точно было. Сидящие в камерах пленники не издавали ни звука. Проходя мимо камер, мне очень хотелось повернуть голову и в тусклом свете лампочек посмотреть, кто там сидит. Но нельзя отвлекаться. Мы прошли уже большую часть коридора, когда из той двери выглянула голова разукрашенного. Голова очень удивилась, увидав нас. Начала она подавать голос. «Смотри, что у нас есть!» — воскликнул идущий сзади меня Слива. Тут же появилась вторая голова. 10 метров. 8. 5. «Это не наши!» — неожиданно сказала вторая голова и открыла быстро рот, чтобы заорать. Тут я почувствовал, как меня немного оттолкнули в сторону, и справа от меня мелькнула тень. Тут же в горло индейца, который хотел заорать, воткнулся нож. Все. Мы на площадке. Еще двое, они впали в ступор. Я быстро вытащил нож из-за пояса и прыгнул на ближайшего ко мне индейца. Тот попытался прикрыться руками. Я быстро навалился на него, пытаясь зажать ему рот, и сбоку воткнул ему в тело нож. Потом еще и еще. Его глаза тут же расширились от боли. Он больно ударил меня по лицу, пытаясь вырваться. Но я продолжал наносить удары. Очень уж неудобно я упал на него. Через несколько секунд все было кончено. Его взгляд потух, и он закрыл глаза. Мгновенно вскочив с него, я развернулся с ножом в руке. Но Слива грохнул своего тоже. Он ему с размаху в район сердца нож воткнул. «Чисто!» — сказал Степа, держа на мушке ведущую сюда лестницу. «Пацаны, это вы?» — раздался из ближайшей к нам камеры голос маленького. «Мы, дружище, мы!» — обрадовался я, снимая связку ключей с пояса у убитого Слива индейца. За следующие несколько минут мы открыли все камеры и, сдерживая эмоции, собрались в середине коридора. Тут были все наши, плюс еще около 30 людей. Большинство мужчин, женщин было мало и в большинстве своем пожилые. Видимо, те, кто помоложе, индейцы утаскивали насиловать или еще куда. Столпилось нас тут очень много, надо было быстрее убираться отсюда. «Все обнимашки потом, вопросы тоже», — сказал я. «Кто знает, где проход к этому уроду в башню?» В этот момент Андрей протянул мне мою одежду, и я, скинув эти бусы, стал быстро одеваться. То же самое сделал и Слива. «Там дальше по коридору лестница», — сказала эта девушка, которую спас кирпич. Я ее по одежде узнал. Да и кирпич ее также поддерживал. «А ничего так, мадам. Лет 25, симпотная, избита только сильная и грязная. Ну ничего, все такие же». «Пошли к этому мудаку наверх», — пробасил Большой. «Я ему сейчас все кости переломаю». Толпа на улице взорвалась в очередных овациях. «Походу, не прошел толстячок дорогу», — вздохнув, сказал кирпич. «Жаль, хороший мужик был». «На сегодня все, дети мои». — раздался голос этого кожаного. Можете отдыхать, а я пойду молиться за вас всех. «Железное сердце! Железное сердце!» По слогам начали орать все. «Что на втором этаже?» — спросил я. «Кошки там», — ответил Саныч. «Я видел, как они их туда заводили». «Помощь будет?» — спросил маленький. «Или сами прорываться будем?» «Мы отправили людей за помощью», — ответил я. «Должна быть. Полукед их проводник». «Тогда пройдут», — улыбнулся маленький разбитыми губами. «Пепе где?» — неожиданно спросил Слива. «Кошка его задрала в оазисе», — грустно ответил Страйк. «Он за пулеметом лежал, она прыгнула на него». «Твою мать! Троих потеряли! Ну, сволочи разукрашенные! За всех наших пацанов ответите!» «Все! Пошли все наверх, эту кодлу брать. Там у них и оружие, говорят, есть кое-какое. Остатки от местной оружейки». «И барахло наше тоже там», — пробурчал Большой, когда мы уже топали по коридору. «Этот главарь все туда приказал отнести. Очень им наши обвесы понравились». «Сейчас все назад заберем», — прошипел Селя, сжимая в руках копье. «Мы вышли назад на лестницу, по которой сюда поднялись. Трупы индейцев оставили на месте. И тех, и других. Прятать их тут было некуда. Все равно заметят рано или поздно. В данный момент наша задача была прорываться в башню, взять там всех плен и закрепиться до подхода помощи. Поднялись еще напролет. Тут был выход на чердак, который расширили. Лестница была из дерева. Поднявшись по ней, очутились на бывшем чердаке. Тот был огорожен со всех сторон стенами из бамбука. И чуть дальше виднелась еще одна лестница. «Митяй!» — кивнул я ему на лестницу сюда. Тот кивнул головой и остановился около нее. Рядом с ним с копьем и парой арбалетов встал Саныч. Мы двинулись дальше, поднялись по этой лестнице, вышли на крышу, участок которой был также огорожен со всех сторон стенами из бамбука. Все стволы были тщательнейшим образом подогнаны друг к другу, и среди них виднелись несколько достаточно больших балок. Видимо, на эти балки как раз основа жилища и главаря, фундамент, так сказать. Над нами слышались шаги и много голосов. Женский визг, смех, играла музыка. Я так понимаю, что они на самой крыше построили еще один этаж из дерева. И вот там было гнездо этого кожаного. Странно только, что охраны нет. Площадь построенного этажа 70 метров. Это судя по полу. А что там сверху надстроено, непонятно. Судя по всему, все те, кто там веселился наверху, были прямо над нами. Значит, эта лестница ведет сразу в эту большую комнату. Неожиданно дверь наверху открылась, и мы более четко услышали голоса людей и музыку. «Сейчас я принесу еще вина», — услышали мы пьяный мужской голос. «Я с тобой, пупсик», — завизжала какая-то девка. «Блядь, они же сейчас вниз пойдут». Мы мгновенно рассыпались по крыше и залегли кто где. Особо тут и прятаться-то негде было. Все коммуникации, которые выходили на крышу, были тут удалены, и получилась ровная поверхность. Но будем надеяться, что они пьяные, им не до нас, и будут заняты друг другом. Не зря девка захотела пойти с мужиком. «Девка в расход», — быстро сказал я стоящему рядом со мной маленькому. «Мужика не убивать», — посмотрел я на Лешего. Те улыбнулись и приготовили ножи. Индейцы имели хорошую для нас привычку ходить с 3-4 ножами. Вот все наши и вооружились. Оружие тех троих часовых на наблюдательном пункте мы унесли с собой. Хотя нас тут народу до хрена. Но с голыми кулаками можно было идти брать гнездо бандитов. Дверь наверху закрылась, и парочка потопала вниз. Шаги по лестнице приближались. Судя по звукам и глупому хихиканью девки, мужик начал ее лапать сразу на лестнице. «Ты моя девочка! Ты моя красавица!» — в пьяном угаре громко говорил он ей. Наконец его нога ступила на площадку, следом девка. Они целовались и никого не замечали вокруг. Руки мужика были на ее заднице, а руки девки у него на шее. Тут же к ним метнулись две тени. Маленький Вася просто схватил ее за волосы и, оторвав ее от страстного поцелуя, в мгновение ока перерезал ей горло. Леший в это же время крепко зажал рот мужику и приставил нож к его горлу. «Не шевелись даже», — прошипел он ему на ухо. Девка захрипела и, зажимая руками окровавленное горло, поддерживая маленьким, упала на пол. Пару раз дернула ногами и затихла. Маленький тут же взял ее за волосы и оттащил в темный угол. Мужик смотрел за этим с расширенными от страха глазами. «А вот этот уже получше одет. Краски на теле минимум, нормальные штаны, рубашка, кеды. А когда он увидел всех остальных, то я подумал, что его глаза сейчас совсем вылезут из орбит». Я подошел к нему и приставил ему ствол автомата к паху. «Не шевелись и не делай резких движений». «Сколько наверху людей?» 15 человек», — с ужасом смотрел то на меня, то на автомат, — ответил он. «Огнестрел есть?» «Есть, там склад у главного». «Все в одной комнате сидят?» «Да». «Сколько там охраны?» 4. Двое у дверей и двое в кресле сидят около входа справа. Нет, слева», — тут же поправился он. «Смотри, урод, не обмани меня, глаза вырежу». «Нет-нет, я правду говорю», — залепетал мужик. «Сейчас мы подойдем к двери, и ты в нее постучишься. Если все так, как ты сказал, останешься жив». «Ты уверен, что все правильно нам сказал?» «Да-да, все правильно», — попытался он кивнуть, но приставленный к его горлу нож особо не давал это сделать. «Большой идешь первый», — сказал я ему. «Как только откроется дверь, дергаешь ее, что есть силы, на себя. Она открывается сюда. Тот, кто ее откроет, вылетит следом, держась за ручку. Слива валишь его. Залетаем сходу, все и всех пакуем. Андрей, Степ, маленький, ваши трое оставшихся охранников, их в расход. Кожаного брать живым». «Этого, как постучит дверь, тоже в расход», — шепнул я Степе. «Ну а потом залетаете вы все», — обвел я рукой стоящих мужчин. «Сильно только не бейте их, они нам пока живые нужны». «Постараемся», — улыбнулся мужик с фингалами под глазами.